Элизабет в новом платье стояла в родительской спальне и ждала. Эта комната располагалась на третьем этаже и была самой роскошной во всех фронтонах. Большой камин из камня, кровать с балдахином, полированная деревянная мебель, которой было по меньшей мере 100 лет. Отец стоял перед ростовым зеркалом возле огромного шкафа из красного дерева, завязывал галстук и смотрел на отражение Элизабет. Мать, накинувшая поверх черного платья кашемировую шаль, сидела за одним из своих 2 туалетных столиков и выбирала украшения. Внизу приглашенные официанты накрывали стол. Наверху Элизабет ждала, пока ее платье будет одобрено. Отец делал это перед каждым визитом гостей. По его словам, Элизабет нужно было научиться правильно преподносить себя. А сама она с этим не справлялась. Поэтому она ждала его вердикта. А пока ждала, наблюдала за тем, как мать берет пару старинных жемчужных серёг, подносит их к ушам, осматривает себя в зеркале, а потом кладет серьги обратно. На туалетном столике перед ней лежали 10 разных видов жемчужных серёг. Золотые и серебряные серьги-кольца, серьги-гвоздики с бриллиантами, висячие серьги с экзотическими разноцветными камнями, не говоря уже о множестве блестящих браслетов, тонких наручных часов и ожерелий, все сплошь антиквариат. Под ожерелье был выделен 2-й туалетный столик. Мать Элизабет считала себя коллекционером, или, по крайней мере, так она говорила. Ее запасы драгоценностей, комнаты, обставленные мебелью времен королевы Анны, галерея раннего американского искусства на 1-м этаже, гараж с ретро-автомобилями, коробки с дизайнерскими часиками, текстиль ручной работы — все это, по ее словам, были коллекции. И Элизабет никогда по-настоящему не задумывалась, что значит это слово, пока летом не взялась готовить эссе и читать последние философские исследования на тему экономических интересов и невидимой руки рынка, пока не начала задаваться вопросом, какой цели, какой экономической цели служат эти коллекции. Антикварные жемчужные серьги, конечно, не имели никакой ценности сами по себе и не были полезны в утилитарном смысле. Скорее, коллекция чего-то стоила только потому, что люди думали, что она чего-то стоит. Мать Элизабет демонстрировала ее гостям, гости многословно ее расхваливали, и это доставляло ей удовольствие. А удовольствие в рыночной экономике имеет ценность. Поэтому Элизабет решила, что так называемую коллекцию можно рассматривать как своего рода батарейку. Как батарейка накапливает энергию, так и коллекция накапливает удовольствие. Вот что она написала в своем эссе. И сейчас, глядя, как мать проводит пальцами то по одной серьге, то по другой, поглаживает то браслет, то брошь, Элизабет представляла, что она извлекает из своей коллекции наслаждение, как добывают электричество из батарейки. Медленно, пока батарейка не разрядится. А это рано или поздно произойдет. Со временем коллекции, казалось, приносили матери все меньше и меньше удовольствия. Всякий раз, демонстрируя их гостям, она испытывала острую потребность обновить и расширить их. И за этим неизбежно следовали различные вылазки — на аукционы, на распродаже вещей после смерти прежнего владельца, в бутики, куда можно было попасть только по предварительной договоренности. «Сократу было бы что сказать по этому поводу», — думала Элизабет. Сократ утверждал, что важнее не количество удовольствия, а его качество, сила и длительность. Что тот, кто всю жизнь гоняется за новыми и новыми удовольствиями, но не умеет их удержать, на самом деле вообще не человек, а скорее моллюск, который только и делает, что плавает и ест. Плавает и ест. Об этом Элизабет не стала писать в своем эссе, боясь, что мать может найти его, прочитать и, естественно, ужаснуться и оскорбиться. Элизабет молча стояла в родительской спальне. Она смотрела, как мать примеряет другую пару жемчужных серёг. Она ждала, чтобы отец одобрил ее наряд. Он взглянул на отражение Элизабет в зеркале. «Осанка», — сказал он наконец. Элизабет набрала в грудь воздуха и выпрямилась. «Вот так», — сказал он. «Расправь плечи, втяни живот. Никто не хочет видеть твое пузо». Она дала обещание перестать горбиться и сутулиться, но по опыту знала, что нарушит его уже через пару часов. Ей нужно было напоминать, чтобы она держала спину ровно. Она всегда неосознанно возвращалась к изначальной сутулости и сама не понимала, почему. Почему ее разум и тело постоянно не в ладах друг с другом? Этим вечером, например, она досидела с прямой спиной до самой середины ужина. Потом поймала на себе неодобрительный взгляд отца и поняла, что опять горбится. В эти выходные к ним приехали с визитом деловые партнеры ее отца, потому что ему вручали награду от какой-то организации, защищающей права инвалидов. Прошло 3 недели с того небольшого эпизода на парковке торгового центра, когда он расколотил лобовое стекло фургона, и теперь его чествовали за неустанные труды на благо людей с ограниченными возможностями в штате Коннектикут. Так было написано на приглашениях. Итак, сейчас у них небольшой ужин. Завтра днем будут развлечения, теннис, плавание, шаффлборд. А вечером состоится большое торжество, когда он получит свою награду, и во фронтоны прибудет множество важных персон. Люди из администрации штата и люди из Вашингтона, имеющие большой политический вес. И вот отец медленно, с благоговением, стал называть своим партнерам имена этих влиятельных гостей. «Беркли, Дот, Макколи, Гроарк», — сказал он. «Если мы заручимся поддержкой хоть кого-нибудь из них, все пойдет как по маслу». Компаньоны покорно улыбались, покорно кивали. Можно было даже сказать, что они виляли всем телом. «Как вы это делаете?» — спросил один из них, самый молодой, недавно закончивший магистратуру по деловому администрированию. «Вот эти парковочные места для инвалидов. Как вы вообще до такого додумались?» Отец усмехнулся. «Возможности есть везде. Поразительно, просто поразительно. Главное — никогда не останавливаться на достигнутом», — сказал отец, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула. «Никогда не почивать на лаврах. Никогда не довольствоваться тем, что имеешь». «Если ты начнешь думать, что уже сделал достаточно, что уже добился всего, чего хотел, это конец. Вчерашние успехи не имеют значения, забудьте о них. Все, что имеет значение, — это идти дальше, дальше и дальше. Вот, посмотрите на мою дочь». Элизабет подняла на него глаза. Она смотрела на свои колени, отвлекшись, когда он начал свою речь. Вдруг осознала, что опять сутулится, и решительно выпрямилась. «Моя дочь», — продолжал он, — «не довольствуется теми уроками, на которые ходят остальные старшеклассники. Она не довольствуется тем, что преподают остальным. Нет. Она пойдет на занятия в колледже, изучать то, что проходит на первом курсе. Правда же?» Тут все взгляды обратились на нее. Ее первым порывом было поправить его. Она собиралась пойти не на занятия в колледже, а на подготовительные курсы к колледжу. И это совсем другое дело. Но тут она увидела, как смотрит на нее отец, словно бы говоря, «Только не накосячь мне тут». Подавила этот порыв, кивнула и перечислила множество курсов, которые будет посещать этой осенью. А потом начала сыпать именами различных философов — Гоббса, Платона, Адама Смита — которых читает для подготовки, и говорила о своих летних изысканиях, пока не поймала взгляд матери, дающей ей другой, прямо противоположный наказ. «Не хвастайся». Это было одним из основных правил хорошего тона, которым следовала ее мать. Не хвастаться, не быть тщеславной. Или, по крайней мере, не производить впечатление хвастливого или тщеславного человека. Элизабет неоднократно видела, как ее мать демонстрирует свои коллекции дорогих вещей и уже практически доходит до того, что можно было бы счесть хвастовством, но в последний момент смягчает его какой-нибудь скромной и самоуничижительной фразой. «Ой, ничего особенного, просто побрякушка, за которую я почти наверняка переплатила, а, возможно, вообще подделка». Причем говорилось это о дорогом ювелирном изделии, подлинность которого, как знала Элизабет, не подлежала сомнению. И вот теперь Элизабет, осознавая, что перечисление ее академических достижений может быть расценено как хвастовство или тщеславие, тоже попыталась себя принизить. «А еще я хожу в театральную студию, но получается очень плохо. У меня нет никаких актерских способностей. В общем-то, я и пошла в эту студию только потому, что туда записалась Мэгги. Наверное, она — моя лучшая подруга. Осенью мы поедем любоваться листопадом». «Любоваться листопадом?» — переспросил отец. И Элизабет рассказала, как Мэгги с семьей каждую осень, в самый красочный период, уезжает на север, в свои любимые места White Mountains, и там они любуются деревьями, а потом заселяются в один и тот же маленький домик, разводят костер, жарят маршмеллоу, пьют горячее какао и играют в шашки или в уно, засиживаются допоздна и на следующее утро садятся в машину сонными, но сразу оживляются, когда проезжают мимо старика горы. Это скальное образование на перевале Франкония-Ноч, которое выглядит в точности как профиль мужчины с сурово выставленным вперед подбородком. Машут этому старику и говорят: «До встречи на следующий год, мистер Гора!» «Вот это и значит любоваться листопадом», — сказала Элизабет. «Звучит заманчиво», — отозвался молодой коллега отца. И Элизабет закивала в знак согласия, даже почувствовала себя счастливой, пока снова не поймала отцовский взгляд. «Как занятно», — сказал он. Элизабет опустила глаза на свои колени. Она поняла, что опять сутулится, села прямо. Опять она все делает не так. «Но как бы то ни было, — продолжал отец, — я бы не стал рассчитывать на любование листопадом». И он улыбнулся своим партнерам. «Если сделка завтра вечером состоится, мы переедем в Вашингтон». «Ясно», — Элизабет кивнула. «Не волнуйся, малыш, Вашингтон тебе понравится, а в Вирджинии есть отличные школы». Некоторое время все молчали, глядя на нее. Мать лениво погладила кончиком пальца жемчужную серьгу. Потом отец встал, приглашая коллег на экскурсию по дому. Все последовали за ним в портретную. И пока Элизабет слушала, как он рассказывает знакомые истории о прошлом Агастинов, к ней пришло осознание. Она, скорее всего, не поедет любоваться листопадом с Мэгги Перси. Более того, она никогда в жизни не увидит Мэгги Перси. И тогда к ней вернулось прежнее ощущение. Или, скорее, отсутствие ощущений. Она превращалась в серый камень, как герой той книги про Сильвестра и его магический кристалл. Крепла, уплотнялась, твердела, окостеневала. Она чувствовала, как становится более непроницаемой, чувствовала, как становится менее пористой, чувствовала, как перестает чувствовать. Иногда ее саму удивляло, какую власть она имеет над автоматическими процессами в своем теле. Она обнаружила, что может замедлить сердцебиение, если сконцентрирует на этом все усилия, может поднять себе температуру, если хочет пропустить школу из-за болезни, может заставить себя не чувствовать. В таких случаях на нее накатывает какая-то холодность и безучастность, и мир на несколько дней, а иногда и недель, становится скучным и неинтересным. Она поняла, что именно это сейчас с ней происходит, когда люди в портретной как бы вышли за пределы ее поля зрения. Они просто перестали иметь значение, и даже новость о переезде в Вирджинию совсем не вызвала у нее эмоций. У нее в буквальном смысле не было никаких мыслей и чувств, когда она вместе с остальными слушала рассказы отца о магнатах из династии Агастинов, об этих людях, которые не боялись заниматься чем-то новым и незнакомым — железными дорогами, недвижимостью, текстилем, драгоценными металлами. И каждое поколение осваивало новую отрасль и покоряло ее. В конце концов рассказ завершился, и она помедлила в портретной, пока толпа не вышла. А потом, пройдя через кухню и кладовую, поднялась на два этажа по лестнице и оказалась в пустом помещении для прислуги. В маленькой комнатке, отгороженной от остального дома стеной, где в такие дни, как сегодня, она пыталась перезарядиться, прийти в себя. Здесь, наверху, она могла сесть на пол, обняв колени руками, и побыть одна. Никто ее не беспокоил. Единственными звуками были шелест ластящегося к окну ветра, стоны и поскрипывания старых стен, которые нагревались и остывали, расширялись и сжимались, дышали. Но вскоре шорох и хлопанье крыльев наверху напомнили ей о времени. Уже стемнело, и летучие мыши на четвертом этаже зашевелились, просыпаясь. Колония продолжала жить наверху, несмотря на все усилия дезинфекторов, расставлявших ловушки, и строителей, пытавшихся замуровать все входы и выходы. Летучие мыши ухитрялись без особого труда преодолевать препятствия. Они были маленькими, дом — большим. В нем гуляли сквозняки, так что дырку можно было найти всегда. За последние годы их численность настолько возросла, что на потолках третьего этажа появились пятна, потеки и мерзкие влажные морщины в тех местах, где над ними возвышались гигантские мерцающие кучи помета, скопления отходов жизнедеятельности всей колонии. Потолки в этих комнатах закрыли толстым слоем пластика, чтобы защитить жителей дома от токсинов и грибков, содержащихся в испарениях гуана. Судя по всему, даже воздух на четвертом этаже стал ядовитым. В конце концов, летучие мыши заполонили бы и разрушили весь дом. Но, как сказали дезинфекторы, ситуация патовая. Чтобы уничтожить летучих мышей, потребуется столько яда, что дом станет непригодным для проживания. Так больше не могло продолжаться. И все же продолжалось. Элизабет прислушалась к звукам, доносившимся сверху. Хлопанью крыльев, царапанью когтей по штукатурке. Видимо, так она и заснула, потому что проснулась утром все в той же комнате, все в том же платье, от голоса отца, который звал ее. Пришло время теннисного матча. Элизабет быстро переоделась и вышла на задний двор, где обнаружила, что сегодня за их игрой будут следить зрители, те, кто присутствовал на вчерашнем ужине. Они все собрались на крыльце, зааплодировали, когда она появилась, и пошутили, что будут делать ставки. Она прошла мимо, не поднимая глаз, вышла на корт, даже не взглянула на отца и встала на исходную позицию, готовясь принимать подачу. Первые несколько геймов, матч шел как обычно. Элизабет была отнюдь не бездарным игроком, но за все лето ни разу не обыграла отца, чьи стремительные, крученные и летящие по непредсказуемой траектории мячи всегда приводили ее в замешательство. У него была стратегия маневриста — побеждать за счет уловок, махинаций, жульничества. Он задавал мячу такое сумасшедшее вращение, что невозможно было нанести по нему чистый удар. Элизабет смотрела, как мячи несутся к ней, вращаясь настолько быстро, что после столкновения с пыльным кортом они меняли направление самым неожиданным образом, то врезаясь в нее, то отлетая назад. Все шло как всегда, то есть ужасно. Но этим утром Элизабет внезапно осенила. После нескольких проигранных геймов она вдруг решила выиграть. Она решила следовать новой стратегии. Если проблема состоит в том, что мячи отца отскакивают куда попало, надо просто не позволять им отскакивать вообще. Она сократит расстояние между собой и мячом, подбежит прямо к сетке, и яростное кручение мяча не будет играть никакой роли. Она бросилась вперед, и это оказалось на удивление легко. Ударила по мячу с лета, послав его через всю площадку, так что отбить его было невозможно. Отец удивленно посмотрел на нее. Толпа зааплодировала. Она сделала то же самое во время следующего розыгрыша, и во время следующего все ее мечи летели мимо отца. При ударах она не кряхтела, не кричала, не торжествовала, ничего такого. Единственными звуками были чистый, приятный хлопок при встрече мяча с серединой ракетки и радостные возгласы наблюдавших за ней гостей. После двух геймов, когда Элизабет сравняла счет, волнение отца стало очевидным. К тому времени, когда она отбила его очередную подачу, он жаловался на то, что ей просто везет, на незачтенные ауты, на сплющенные мячи, на недостаточно натянутые струны. Свою первую ракетку он сломал, сильно ударив ею о корт, когда Элизабет выиграла первый сет. И тут энтузиазм зрителей резко угас. Но Элизабет продолжала играть по той же схеме, ничего не чувствуя, оставаясь камнем, механически отбивая его медленные, плывущие по воздуху мячи, а потом совершенно бесстрастно наблюдая, как он теряется и меняет тактику. У маневристов обычно не бывает продуманного запасного плана. Сначала он подавал мяч выше, и Элизабет без труда отражала его смешем. Потом перешел на плоские, жесткие, яростные, обводящие удары. Но мяч почти всегда вылетал за пределы поля, причем обычно на несколько футов. Вторая ракетка была сломана об колено во время смены сторон при счете 3-0. Но Элизабет почти не обратила на это внимания, а гости теперь хранили абсолютное молчание. Финальный гейм шел так же, как и предыдущие. Элизабет наносила удары с лета то в один, то в другой угол. Отец дергался, бросался за мячом, проигрывал. Во время последнего розыгрыша Элизабет рассеянно задалась вопросом, почему она раньше так не играла? Ведь это настолько очевидная стратегия. И размышляла об этом, когда разыгрывала очко, когда подошла к сетке, отбила мяч отца и на сей раз укороченным ударом отправила его в центр квадрата подачи. Отец, стоявший очень далеко, крякнул и рванулся вперед. Но, несмотря на его огромные скачки и длинные руки, Элизабет видела, что у него нет шансов, что он не успеет. Но он бешено мчался к сетке, и Элизабет по-прежнему недоумевала, почему никогда не делала этого раньше. А когда мяч дважды отскочил от корта, розыгрыш окончен, матч выигран, отец закричал «Чтоб тебя!», размахнулся и движением, похожим на бросок фрисби, швырнул ракетку практически в упор. Возможно, он метил в сетку, как он будет позже утверждать, а возможно и нет. И глядя, как ракетка приближается, как неизбежно летит прямо в нее Элизабет, спокойно, даже смиренно подумала. Вот почему.